Сьогодні ми на цьому місці, щоб поклонитись нашому Господу, щоб воздати йому всю славу, тому що сьогодні Ісус, Он ищет вірних поклонників. Сьогодні поклоніться йому, воздай йому всю славу і скажи від всього серця: Ісус, я люблю тебе. Сьогодні я на цьому місці, щоб Господь воздав тебе всю славу. Сьогодні на цьому місці, щоб поклонитися тебе. І не треба сьогодні нікуди їхати, щоб где-то поклонятися. Сьогодні Святая Гора на цьому місці. І сьогодні преклоняйся перед Ним. Сьогодні в Духі Його прославляй. Сьогодні воздавай Йому хвалу за Його велику любов, за Його велику милость. Тому що сьогодні Господь дарував цю можливість, і ми на цьому місці по Його великій милості. Я люблю Тебя, Ісус, всім серцем, всей душой. Пусть не понимают, пусть смеются надо мной. Я люблю Тебя, Ісус, Господь и пастырь мой. Ты открыл мне жизнь, Ісус, дал мир и дал покой. Иисус. Боже, мы сегодня на этом месте, чтобы поклониться Тебе, Господь. Сегодня мы хотим накручаться Тебя, Бог мой. Сегодня мы хотим воздать Тебе всю славу из глубины нашего сердца, Господь Иисус. Боже, только Ты один достоин этой славы. И сегодня вся внутренность, она, Господь, славит Тебя. Сегодня она величает, Господь, потому что Ты есть святой Бог. Аллилуйя! И только одно сегодня желание моего сердца — петь Тебе, что Ты есть святой Бог. Аллилуйя! И воздавать Тебе, Господь, всю славу и поклоняться, Господь, сегодня на этом месте, Боже, перед Тобою. Иисус, ибо Ты на этом месте, Господь. И сегодня мы склоняем свои сердца пред Тобою, а воочию сегодня мы превозносим и славим Тебя, потому что Ты есть святой Господь. Сегодня ангелы, все небо, оно торжествует и ликует, и воздает Тебе славу, и говорит: «Свят, свят Господь Саваоф, аллилуйя, и вся полна славы земля, аллилуйя Твоей, Господь». Мы сегодня прославляем Тебя, Боже. Иисус, только одно звучит, только одно сегодня звучит во мне. Боже, сегодня мои уста только поют о Тебе, что Ты есть святой Бог. Аллилуйя, аллилуйя. Боже, пусть сегодня вся слава на этом месте, она принадлежит только Тебе. Тебе, Богу живому. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Только одно звучит во мне. Только одно пою Тебе. Только одно звучит во мне. Только одно пою Тебе. Только одно звучит во мне. Только одно Только одно пою. наш Бог всемогущий. Святой, святой, наш Бог всемогущий. Аллилуйя, Господь! Сегодня не молчи. Сегодня открывай свои уста. Сегодня воздай Ему достойную славу. Воздай Ему такую славу, которую Ты еще никогда не воздавал. Потому что Он есть Святой Господь. И Он только Он один достоин этой славы. Его нет подобного. Аллилуйя! Сегодня воздавай Ему эту славу. Бог мой, мы воздаем Тебе всю славу. Сегодня, Господь, мы хотим от всего сердца сказать, нет Тебе подобного, Боже. И сегодня, Боже, мы благодарны Тебе, что мы познали Тебя, Бога живого. И Ты открылся нам, Ты открыл нам свою благодать, а Отче. И мы вкусили, Господь, какой Ты есть благой. Аллилуйя! И сегодня, Господь, вся внутренность, вся Божия, она сегодня славит Тебя. Сегодня, Господи, пусть сегодня мои уста, они не молчат. Но сегодня воздаю Тебе всю славу и хвалу, Господь. Я благодарен Тебе, Бог мой, за Твою милость и любовь к нам, которая сегодня, Боже, обновляется к нам с каждым днем. Сегодня Твоя, Боже, милость, что мы на этом месте, Господь. И помоги нам сегодня это, Боже, переосмыслить. Святой Боже, нет ничего просто вот так. Бог мой, это есть милость Твоя. Это есть Твое искупление, Господь. И сегодня милость Твоя, она привела нас, Господь, на это место. И сегодня мы воздаем Тебе славу и хвалу, потому что Ты есть святой Бог. Аллилуйя! И сегодня, Боже, мы на этом месте, чтобы сегодня поклониться Тебе. Тебе, только одному Богу живому, Богу святому, премудрому и вечному. Бог мой, да будешь Ты возвеличен и прославлен, наш вечно живой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.